Мальбек и Сюзанна. Равнодушие. С появлением Ивана Дорна поп-музыка шагнула навстречу модной молодежи. Поколению ВКонтакте, которое выросло без телевизора и с постоянным доступом ко всей музыке мира. Мальбек сделали ответный шаг. Теперь молодые сами пошли на эстраду. Музыканты дуэта характерным образом начинали с фотографий и клипов и в музыке своей создавали прежде всего стиль. Вяжущий бит, дымчатый голос, отрешенная страсть, неочевидная романтика панелек из советского модернизма, на фоне которых группа позирует в клипе на «Равнодушие». Не менее симптоматичен и путь Сюзанны из украинских музыкальных реалити-шоу в андеграунд и обратно в мейнстрим, только уже на своих условиях. С выходом на большую сцену поколения Мальбека и Луны хиты снова могут быть грустными, если это красиво. Потом союз Романа и Сюзанны Варниных станет самой турбулентной парой в российской музыке. Потом их музыку назовут неопоп. А пока парочка простых и молодых ребят в черном танцует на крышах, обнимается и поет песню, которую миллионы таких же, как они, будут слушать в своих телефонах. Сюзанна Варнина, певица. Как получилось равнодушие? Я тогда влюбилась в парня, он был в обтягивающих штанах, с бахромой у щиколоток и в леопардовых ботильонах. Он был секси, красиво писал слова. Я была в восторге от своей находки. Когда я влюблена, я реву. Меня вдохновляют мужчины очень. Так на студии записался припев. Потом случился взрыв этой песни. У Ромы очень классное чутье, он продюсер. И меня восхищал его способ мышления и чувствительность к потенциально хитовому контенту, что визуальному, что аудиальному. Вот есть классические стандарты джазовые, которые перепеваются постоянно. Можно сказать, что равнодушие и гипнозы – это какая-то очень идеальная круглая форма, стандарт Мальбека и Сюзанны. Мне все равно, что меня стали копировать. Я должна думать о своем развитии, а не о женщинах, которые что-то у кого-то снимают. Сейчас я, например, стремлюсь к тому, чтобы снова нащупать свое звучание в соответствии со своим состоянием. Если говорить о том, как я звучала в период, когда выступала под именем Сюзанна Абдулла, это одно. Если говорить о том, кто такая Сюзанна Варнина, это второе. Если говорить о том, что я сейчас делаю, это вообще третье. Сейчас я потихонечку играю на басу, я хочу играть на электрогитаре. Я ищу возможности в людях новых звучаний. Я постоянно в таком внешнем волнении нахожусь. Интервью брал Николай Редькин в 2020 году. Роман Варнин, вокалист, создатель группы, соавтор песни. До этого у нас с Сашей Пиных, вторым участником нашей группы и битмейкером, был проект MZZN. Он был довольно дарковый, мало кто знал о нем. Мы не рассчитывали, что будем музыкой зарабатывать деньги, тогда это казалось нереалистичным. Я еще работал фотографом, и музыка, и фотография, все это было любимым делом, но денег почти не приносило. Потом я уехал учиться в Америку и оттуда приехал полным идей. Привез, во-первых, свежие музыкальные впечатления, а во-вторых, понял, как это все визуализировать. Максимально обнулился, очистился и понимал, что надо что-то делать. Еще до поездки в Америку, когда мне было лет 19, я во ВКонтакте листал ленту и там увидел фотографию Сюзанны. Сказал маме, она будет моей женой. Через какое-то время мне Саша показал ее выступление в Москве, и я подумал, круто звучит, на уровне, необычно. Она мне написала во ВКонтакте, прикольные фотки. Я спросил, ты где живешь? Она ответила, в Киеве. Потом мы познакомились с нашим постоянным саунд-продюсером Шумно. У нас завязалась дружба, и через несколько дней он мне рассказал, что общается с Луной, с Бардашом, показал им мои работы. Так мы оказались на квартире, которую Бардаш в Москве арендовал. Я поставил ему демки с нашего первого EP, который мы еще не выпустили. Он нас позвал в Киев снять клип для Константин. В итоге мы его не сняли, но я увиделся с Сюзанной. Я ей сказал, что у нас будет самый популярный проект в России в какой-то момент. Говорю, давай мы тебя заберем. Ну и она посмеялась просто. Я вернулся в Москву. И вот однажды иду по Тверской, и тут кто-то проходит в капюшоне. Я возвращаюсь, дергаю за руку. Это она. Я взял ее номер, позвонил. Она осталась у меня на 4 дня, я взял ее с собой на студию, мы погуляли с моей сестрой, и через 4 дня уже решили, что с Сюзанной поженимся. Тогда на студии и записали «Равнодушие». Это был один из тех многочисленных набросков, которые мы делали с Сашей вместе под его биты. Там было два куплета, но не было припева, и Сюзанна сходу выдает вот этот припев. Прям очень быстро спела. Вообще, ее любимая песня попсовая – это «Разреши мне проводить тебя домой» группы Кино. Люди не замечают, но там есть некое смысловое сходство. Как будто бы наша песня стала частью песни какого-то поколения, как и Цой тогда был героем поколения. Это и дань Цою, и Сюзаннина голова, и Сюзаннина лирика, и Сюзаннина импровизация, ее влюбленность – это все вместе. Я сразу понял, что эта песня и гипнозы – хиты. Клип сняли быстро. Нам с Сюзанной нравится стилистика 90-х. Земфира, Мумитроль. Она мне показала клипы украинского исполнителя. Как его зовут? Точно, Вопли Видоплясова. Мы это все в голове проанализировали. Я думаю, так, у меня есть кожаная куртка, у меня есть прикольные джинсы, у меня есть леопардовые ботинки. Купили Сюзанне в секонде плащ черный. Я надел этот свой лук с кожанкой. Ну и все, мы готовы. Я прошу найти локации в стиле урбанизма, соцреализма. Семен Багиров, режиссер клипа, находит эту парковку с крышами. Выдвигаемся и снимаем клип за несколько часов. Наша сила в том, что мы очень вовремя, очень правильно начали делать крутой визуал. И этим визуалом сформировали свой образ у людей. Отпечатались у них в головах не просто песнями, а сделали так, чтобы они знали, как мы выглядим. Мы заложили такой большой фундамент аудиовизуальный. И мы могли изменить поп-музыку, но не дожали. Мы тогда были в процессе получения опыта и допустили, ну, я допустил точнее, много стратегических ошибок. Сейчас наша история с Сюзанной заканчивается, она уже на финишной прямой. Мы много друг для друга сделали, много сделали для совместного проекта. У нас прекрасный ребенок, но мы сейчас уже не особо общаемся. Сюзанна повлияла на мою жизнь очень сильно, я повлиял на ее жизнь очень сильно. И как бы я мог не быть ей благодарным за что-то? Я ей за все благодарен. При работе над музыкой мы особо никогда не ругались, но было много других несовместимых вещей. Работать с человеком, которого ты любишь, с которым ты едешь в тур на поезде, тяжело. Туры эти были ошибкой, я считаю. Надо было двигаться на каком-то другом вайбе. Заработать денег, поехать за границу вместе, поучиться чему-то. Курс английского, кино, Лондон. Что угодно, но не ехать в этот тур по России, который не приносит тебе денег. Понятно, что это может звучать эгоистично по отношению к фанатам, а с другой стороны, мне важнее мои отношения. Я думаю, что какое-то время Мальбек будет существовать, а потом, может быть, я сделаю другой проект, вообще с этим не связанный. Я могу делать хиты, поэтому буду делать хиты. Сейчас мы переформатируем наш лейбл MLBC. Я бы попробовал сделать такой большой, хороший лейбл, который мог бы помогать артистам. Потому что очень много желающих, очень много людей пишущих. Сюзанна мне постоянно скидывает всяких девочек. Мы хотим попробовать сделать какую-то свою империю. Хоть и небольшую, но правильную, дружную, крутую. Интервью брал Николай Редькин в 2020 году.